Здесь говорят о каком-то сказочном прошлом, которого быть не могло у этих серых, оголодавших, затрепанных людей. Здесь говорят и о какой-то неописуемо блаженной, подвижно свободной жизни на воле тех счастливчиков, которым удалось как-то не попасть в тюрьму. И об искусстве рассуждают здесь. Да иногда как ворожебно. Как будто среди разгула нечистой силы кто-то обвел по земле слабо светящийся мреющий круг. И он вот-вот погаснет, но пока не погас, тебе чудится, что внутри круга ты не подвластен нечисти на эти полчаса. Да еще ведь здесь кто-то на гитаре перебирает, кто-то напевает в полголоса. Совсем не то, что разрешается со сцены. И задрожит в тебе: жизнь есть, она есть. И, счастливо оглядываясь, ты тоже хочешь кому-то что-то выразить. Однако говори, да остерегись. Слушай, да ущипни себя. Вот Лёва Г. Он и изобретатель. Недоучившийся студент автодорожного собирался сильно повысить КПД двигателя, да бумаги отобрали при обыске. Он и артист. Вместе с ним мы предложение ставим чеховское. Он и философ, красивенько так умеет. Я не желаю заботиться о будущих поколениях, пусть они сами ковыряются в земле. За жизнь я вот так держусь, показывает он, впиваясь ногтями в дерево стола. Верить в высокие идеи — это говорить по телефону с оторванным проводом. История — бессвязная цепь фактов. Отдайте мне мой хвост. Амеба совершеннее человека, у нее более простые функции. Его заслушаешься. Подробно объяснит, почему ненавидит Льва Толстого, почему упивается Эренбургом и Александром Грином. Он и покладистый парень, не чуждается в лагере тяжелой работы. Долбит шлямбуром стены, правда, в такой бригаде, где 140% обеспечены. Отец у него посажен и умер в 37-м, но сам он бытовик, сел за подделку хлебных карточек, однако стыдится мошеннической статьи и жмется к 58-й. Жмется. Но вот начинаются лагерные суды, и такой симпатичный, такой интересный, так державшийся за жизнь Лёва Г., выступает свидетелем обвинения. А все, кто слишком держится за жизнь, никогда особенно не держится за дух. Хорошо, коли ты ему не слишком много говорил. Если в лагере есть чудаки, а они всегда есть, то уж никак их путь не минует КВЧ. Заглянут они сюда обязательно. Вот профессор Аристид Иванович Даватур, чем не чудак, петербуржец, румыно-французского происхождения, классический филолог, отроду и довику холост и одинок. Оторвали его от Геродота и Цезаря, как кота от мясного, и посадили в лагерь. В душе его все еще недоистолкованные тексты. И в лагере он как во сне. Он пропал бы здесь в первую же неделю, но ему покровительствуют врачи. Устроили на завидную должность медстатистика. А еще раза два в месяц, не без пользы для лагерных, свеженабранных фельдшеров, поручают Даватуру читать им лекции. Это в лагере-то, по латыни. Аристид Иванович становится к маленькой досочке и сияет, как в лучшие университетские годы. Он выписывает странные столбики спряжений, никогда не маячившие перед глазами туземцев, и от звуков крошащегося мела сердце его сладострастно стучит. Он так тихо, так хорошо устроен. Но гремит беда и над его головой. Начальник лагеря усмотрел в нем редкость честного человека и назначает завпеком, заведующим пекарней. Самое заманчивое из лагерных должностей. Зав хлебом, зав жизнью. Телами и душами лагерников изостлан путь к этой должности, но немногие дошли. А тут должность сваливается с небес, даватор же раздавлен ею. Неделю он ходит, как приговоренный к смерти, еще не приняв пекарни. Он умоляет начальника пощадить его и оставить жить, иметь нестесненный дух и латинские спряжения. И приходит помилование. На завпека назначен очередной жулик. А вот этот чудак всегда в КВЧ после работы. Где ж ему быть еще? У него большая голова, крупные черты, удобные для грима, хорошо видные издалека. Особенно выразительны мохнатые брови. А вид всегда трагический. Из угла комнаты он подавленно смотрит за нашими скудными репетициями. Это Камил Леопольдович Гонтуар. В первые революционные годы он приехал из Бельгии в Петроград создавать новый театр, театр будущего. Кто ж тогда мог предвидеть, и как пойдет это будущее, и как будут сажать режиссеров? Обе мировых войны Гонтуар провоевал против немцев, первую на Западе, вторую на Востоке. И теперь влепили ему десятку за измену родине. Какой? Когда? Ну уж, конечно, самые заметные люди при КВЧ — художники. Они тут хозяева. Если есть отдельная комната, это для них. Если кого освободят от общих на постоянку, то только их. Изо всех служителей МУС одни они создают настоящие ценности. Те, что можно руками пощупать, в квартире повесить, за деньги продать. Картину пишут они, конечно, не из головы. Да это с них и не спрашивают. Разве может выйти хорошая картина из головы 58-й? А просто пишут большие копии с открыток. Кто по клеточкам, а кто и без клеточек справляется. И лучшего эстетического товара в таежной и тундренной глуши не найдешь. Только пиши, а уж куда повесить, знаем. Даже если не понравится сразу. Придет помком взвод вохры, выпирайла, посмотрит на копию Деуля, Нерон победитель. Это чего? Жених едет. А что он смурной какой? И возьмет все равно. Малюют художники и ковры с красавицами, плавающими в гондолах, с лебедями, закатами и замками. Все это очень хорошо потребляется товарищами-офицерами. Не будь дураки, художники тайком пишут такие коврики для себя. И надзиратели исполу продают их на внешнем рынке. Спрос большой. Вообще художникам жить в лагере можно. Скульпторам хуже. Скульптура для кадров МВД не такая красивая, непривычная, чтобы поставить. Да и место занимает мебели, а толкнешь — разобьется. Редко работают в лагере скульпторы, и уж обычно по совместительству с живописью, как недов. И то зайдет майор Бакаев, увидит статуэтку матери. Ты что это плачущую мать сделал? В нашей стране матери не плачут и тянется разбить фигуру. Володя Клемпнер, молодой композитор, сын состоятельного адвоката, а по лагерным понятиям еще и небитый фрей, взял в бескудниковский подмосковный лагерь из дому собственный рояль, неслыханное событие на архипелаге. Взял как бы для укрепления культмассовой работы, а на самом деле, чтобы самому сочинять. Зато был у него всегда ключ к лагерной сцене, и после отбоя он там играл при свече. Электричество выключали. Однажды он так играл, записывал свою новую сонату и вздрогнул от голоса сзади. «Кандалами ваша музыка пахнет!» Клемпнер вскочил. От стены, где стоял, подкравшись, теперь двигался на свечу майор, начальник лагеря, старый чекист. И за ним росла его гигантская черная тень. «Теперь-то понял, майор, зачем этот обманщик?» — выписал рояль. Он подошел, взял нотную запись и молча, мрачно стал жечь на свече. «Что вы делаете?» — не мог не вскрикнуть молодой композитор. «Туда, вашу музыку!» — еще более определенно назначил через стиснутые зубы майор. Пепел отпал от листа и мягко опустился на клавиши. Старый чекист не ошибся. Эта соната действительно писалась о лагерях. Вскоре нашли повод мотать Володе новое лагерное дело и послали его на следствие в Бутырки. В свой лагерь он больше не вернулся, и рояли ему назад, разумеется, не выдали. Да и выжил ли он сам, не знаю, что-то нет его. Если объявится в лагере поэт, разрешается ему под карикатурами на заключенных делать подписи и сочинять частушки, тоже про нарушителей дисциплины. Другой темы ни у поэта, ни у композитора быть не может. И для начальства своего они не могут сработать ничего ощутимого, полезного в руки взять. А прозаиков и вовсе в лагере не бывает, потому что не должно их быть никогда. «Когда русская проза ушла в лагеря, — догадался советский поэт, — ушла, да назад не пришла, ушла, да не выплыла». Обо всем объеме происшедшего, о числе погибших и об уровне, которого они могли достичь, нам никогда уже не вынести суждения. Никто не расскажет нам о тетрадках, поспешно сожженных перед этапом, о готовых отрывках и о больших замыслах, носимых в головах и вместе с головами сброшенных в мерзлый общий могильник. Еще стихи читаются губами к уху, еще запоминаются и передаются они, или память о них. Но прозу не рассказывают прежде времени. Ей выжить трудней. Она слишком крупна, негибка, слишком связана с бумагой, чтобы пройти ей превратность архипелага. Кто может в лагере решиться писать? Вот Беленков написал. И досталось куму, а ему срок рикошетом. Вот Калинина, никакая не писательница, все же в записную книжку записывала примечательное из лагерной жизни, авось кому-нибудь пригодится, но попала к оперу, а ее в карцер, и дешево еще отделалась. Вот Владимир Сергеевич Г., будучи бесконвойным, там, за зоной, писал где-то 4 месяца лагерную летопись, но в опасную минуту зарыл в землю, а сам оттуда был угнан навсегда, так и осталось в земле. И в зоне нельзя, и за зоной нельзя, где же можно? В голове только. Но так пишутся стихи, не проза. Сколько погибло нас, питомцев Клио и Калиопы! Нельзя никакой экстраполяции рассчитать по нескольким уцелевшим нам, потому что не было вероятности выжить и нам. Перебирая, например, свою лагерную жизнь, я уверенно вижу, что должен был на архипелаге умереть. Либо уж так приспособиться выжить, что заглохла бы и нужда писать. Меня спасло побочное обстоятельство — математика. Как это использовать при подсчетах? Все то, что называется нашей прозой с 30-х годов, есть только пена от ушедшего в землю озера. Это пена, а не проза, потому что она освободила себя ото всего, что было главное в тех десятилетиях. Лучшие из писателей подавили в себе лучшее и отвернулись от правды, и только так уцелели сами и книги их. Те же, кто не мог отказаться от глубины, особенности и прямизны, неминуемо должны были сложить голову в эти десятилетия, чаще всего через лагерь, иные через безрассудную смелость на фронте. Так ушли в землю прозаики-философы, прозаики-историки, прозаики-лирики, прозаики-импрессионисты, прозаики-юмористы. А между тем именно архипелаг давал единственную, исключительную возможность для нашей литературы, а может быть и для мировой. Небывалое крепостное право в расцвете XX века в этом одном, ничего не искупающем смысле открывало для писателей плодотворный, хотя и гибельный путь. Я осмелюсь пояснить эту мысль в самом общем виде. Сколько ни стоит мир, до сих пор всегда были два несливаемых слоя общества — верхний и нижний, правящий и подчиненный. Это деление грубо, как все деления. Но если к верхним относить не только высших по власти, деньгам и знатности —